Глава 5. Проснулась я то ли от тусклого луча света, настырно скользящего по лицу, то ли от запаха сырости, перемешанного с ароматом каких-то трав и мяса. Мясо? Накануне я, зайдя в избушку, не нашла ни еды, ни дров, чтобы растопить небольшую печерку, примостившуюся в торце единственной комнаты. Ни свечей, чтобы раздобыть хоть какой-нибудь источник света. Аккумулятор телефона окончательно сел, так что поиски проходили почти в полной темноте. Серебристый месяц в небольшом окошке не в счет. Нашелся полог с кучей одеял. На него-то я и забралась. Закуталась в пропахшей затхлостью тряпки и мгновенно уснула, решив, что подумаю о произошедшем утром. Поищу еще раз еду. Если это охотничья сторожка, откуда-то в памяти всплыло, что такие существуют, то запасы провизии должны быть. И осмотрюсь на местности. Вдруг я совсем рядом с рекой и смогу вернуться в Собчегур. Закопошилась под грудой одеял. Перевернулась, уперлась взглядом в массивную мужскую спину. Широкие плечи под натянутой застиранной толстовкой, взъерошенный затылок с торчащими волосами, на который падал бледно-оранжевый солнечный луч. И что мне теперь делать? Насколько опасен этот человек? Опасен ли? Что я могу сделать, чтобы защитить себя? Могу ли? «Чего сопишь? Вставай, раз проснулась!» Услышала я знакомый голос. «Мирон?» От неожиданности я вздрогнула всем телом. Уставилась на говорящего, который уже обернулся и равнодушно оглядывал меня. Вернее, мое лицо. Остальное, включая волосы, было укутано в тряпье. Гречку сварил с тушенкой. Продолжил он, словно ничего особенного не произошло. «Поедим и домой пойдем». «А-а-а...» Все, что смогла я выдавить из себя. Начала выкарабкиваться из-под одеял. Сползла с полока. Одернула худи, поправила штаны и посмотрела на спину Мирона, который отвернулся и флегматично помешивал кашу в закопченной кастрюле на печурке. «Господи, что происходит?» «На улице умывальник. Вода холодная, правда. По нужде за дом сходить можно, если по-маленькому. Если другое, то любые кусты. Только далеко не отходи. Бумагу у двери вон». Ткнул пальцем в нужную сторону, где словно в издевательство, на контрасте с почти первобытным антуражем, стоял рулон ароматизированной туалетной бумаги. И все это таким будничным тоном, что невольно брала оторопь. Хоть я и не выпускница Института благородных девиц. Наверное. Может, мне это снится? Или чудится? Может, змея все же укусила меня, и прямо сейчас я где-то испускаю дух, погруженная в мир галлюцинаций? Вышла на цыпочках за дверь, стараясь лишний раз не дышать, огляделась. Стылая влага окутала с ног до головы. Раннее утро. Полоса света над деревьями бледная, сквозь ветви проникали оранжевые лучи солнца. По-осеннему холодного. По земле, укрытой сочной травой, пахнущей тиной и сыростью, с кое-где виднеющимися желтыми листьями стелился густой белесый туман. Вовсю верещали птицы, будто обсуждали нечто крайне интересное. Быстро умылась. Вода оказалась не холодной, а прямо-таки ледяной. На возмущение сил не нашлось. Вообще выходило, что все у меня отлично. Заблудилась, нашла кров. Потом меня отыскал сосед. Скоро выведет в село, вернет домой. Не стоило роптать в сложившихся обстоятельствах. Медленно умереть от интоксикации змеиным ядом. Меньше из зол, которое могло меня поджидать. Мирон, правда, тоже мог представлять опасность, но в это почему-то не верилось. Хотел бы что-то сделать, уже сделал. Мог еще в Собчегуре, не говоря про сторожку, где нашел меня. Интересно, как давно он здесь? Час, два, всю ночь? И в целом, помимо необъяснимого интереса, этот человек вызывал во мне еще менее объяснимое чувство доверия. Верила я ему почему-то. Понять причину такого бездумного отношения я не могла. И не задумывалась об этом до сегодняшнего утра. Вернулась в сторожку, скрипнув тяжелой дверью. Огляделась еще раз, уже более обстоятельно. При свете, а не как накануне во тьме, в попыхах и в страхе, сжимающем грудную клетку стальным кольцом. Комната одна. Лишь дверь отделялась небольшой перегородкой из толстых досок, в которой были вколочены гвозди, выполняющие функцию крючков для одежды. Полоки, как в русской бане. На одном комком хламье, под которым я провела ночь. Вдоль стен полки. Внизу грубо сколоченные лавки. У небольшого окошка стол, накрытый клеенкой в яркую вишню. Вопиющая, не подходящая остальному интерьеру вещица. На полках запасы еды. Крупы, подсолнечное масло, банки с консервами, соль, сахар, сухари, пачки чая, кофе, какие-то приправы в стеклянных банках. Там же скудный запас кухонной утвари. В одном из углов навалены дрова, рядом поленья, сложенные рядком. Ничего этого я вчера не заметила. Была слишком уставшая и напуганная, чтобы шарить по стенам и полу. «Справилась?» — между делом спросил Мирон, поворачиваясь в мою сторону. Скользнул по мне нечитаемым взглядом, будто изучающим, если бы незаметное равнодушие, написанное на лице. «Да, спасибо», — буркнула я. «Каша!» — поставил на стол металлическую тарелку с ароматной едой. В животе громко заурчало, набежали слюни. Оказывается, я голодна. Мирон поднялся с низкой скамеечки, на которой сидел. И без того тесное пространство сразу стало еще меньше. Повел плечами, взмахнул руками, разминаясь, положил кашу в еще одну тарелку. Поставил на стол. Шлепнулся на лавку с громким звуком, похожим на кряканье. Показал взглядом, чтобы садилась и принималась за еду. «Хлеба нет», — вместо приятного аппетита прокомментировал Мирон и принялся наворачивать то, что приготовил. «Чай с травами в чайнике. Выпей, силы прибавятся». «А как вы меня нашли?» Подтянула я к себе тарелку. Поднесла ко рту кашу. Пахло хорошо, на вкус отлично. Настой из ароматных трав тоже вкусный. Немного непривычно. Впрочем, откуда знать, к чему я привыкла? Меня и жареные лесные грибы удивили, и костяника. А ведь как местная жительница я должна была отлично знать вкус этих продуктов. Во всяком случае, лучше, чем имбиря или лемонграсса. «Чего искать-то?» усмехнулся Мирон. «Следы, как мамай прошел. Медведь и то меньше оставляет. Куда рванула от опушки?» «Меня змея укусила!» Пискнула я, вздрагивая от отвращения и ужаса. Вспомнив, как скрутилась пружину гадина, а после вытянулась стрелой. Кажется, даже искривленные зубы мелькнули в воображении. Фу! «Змея? Куда? Какая?» Мирон нахмурился, с силой схватил меня за руку, потянул на себя через стол, будто собирался на этом самом столе раздеть и изучить на предмет телесных повреждений. «В ботинок!» — попыталась я вывернуться из стального захвата. Кожа толстая, не прокусила. Дернула силу руку, на секунду испугавшись. «А змея-то какая?» Заметно расслабившись, мгновенно вернув себе равнодушие в глазах, поинтересовался Мирон. «Показалось мне волнение?» Запихнул полную ложку каши в рот, принялся жевать, глядя на меня с поверхностным интересом. Как профессор на экзамене на нерадивого студента. Интересно, что поведает юное дарование до сего счастливого момента, не посещающее аудиторию. «Не знаю», — сморщилась я, отбрасывая подальше воспоминания об извивающейся гадине. «Змея!» «Понятно», — ухмыльнулся Мирон. «И что змея, если не укусила?» «Не знаю. Я испугалась и побежала куда-то. Потом остановилась, дорогу обратно не нашла, пошла вперед, наткнулась на этот домик, темно уже было». «Повезло», — кивнул Мирон. «Заимка эта охотничья. Запас еды, дров есть. Недалеко ручей с питьевой водой. Вокруг, правда, болото, сама бы вряд ли вышла. Но продержаться до зимы можно было бы. Раньше здесь вряд ли кто-то появился бы». «Вы же появились?» — буркнула я со страхом, представляя свой быт в этой заимке аж до самой зимы. «В жизни больше не пойду в лес. Сдались мне эти ягоды». «Я по следам пришел», — глухо засмеялся Мирон. «Отец у меня всю жизнь охотился. Меня научил. Не велика наука-то, не квантовая механика». Основоположник позитивизма, Агюст Контом, считал самой значимой и сложной наукой астрономию и математику. И только потом физику, — произнесла я и замерла на слоге «ку». «Агюст кто? Основоположник чего?» «О, ну так-то не поспоришь с Кантом», — кашлянул Мирон. «Хорошо, что позитивизм этот подсказал тебе по 112 позвонить. А то бы сидела сейчас здесь, куковала одна. Пока бы сообразили, что тебя нет, пока поиски организовали». «Хорошо», — кивнула я, судорожно прислушиваясь к себе. «Основоположник чего-то там, Агюст какой-то там вынырнул из моей памяти. Вдруг еще что-то выскочит куда более нужное?» Например, где я жила в период между Собчегуром и моментом, когда врезалась со всего маха в дерево на проселочной дороге. «Ой!» — очнулась я от собственных мыслей, ставших похожими на непроглядный туман. Как случалось всегда, стоило пытаться вспомнить хоть что-нибудь из собственного прошлого. «Меня, наверное, ищут. Или нет? Антонина наверняка волнуется. Николай?» «Ищут!» — с готовностью ответил Мирон. «Вертолет с рассветом пролетал. Значит, МЧС на ушах стоит». В Собчегур спасатели приехали, волонтеры. Местные отправились на поиски. Я тоже пошел, первым нашел. Подмигнул Мирон, только как-то совсем не игриво, скорее озадачено, что ли. «Так что давай быстрее, ешь и пойдем. Связь появится, сообщу, что нашлась потеря. Чего зря людей и технику гонять». «Да, конечно», — кивнула я. «Неудобно-то как?» Перед Антониной стыдно, Николаем, перед всеми. Куда пошла, зачем? Не знаешь леса, ходи вдоль улицы от дома к дому, дыши свежим воздухом, восстанавливай здоровье, а не тащись неизвестно куда, неизвестно для чего. Вышли мы почти сразу. Помыли посуду, поставили все на свои места, убрались за собой, подперли дверь доской и двинулись вперед шаг в шаг. Мирон постоянно оглядывался, чтобы убедиться, что я не отстала, не потерялась, не пропала из виду, будто не верил, что мне под силу простое занятие — держаться рядом с ним при свете солнечного дня. Не потеряться снова, не заблудиться на ровном месте, идя следом нос в спину. Я и сама не очень-то верила, если честно. Когда-то я жила в Собчегуре, только, похоже, Олеся я знала примерно столько, сколько коренная москвичка, не выезжающая за пределы Садового кольца. О Садовом кольце, к слову, я тоже не имела никакого понятия. Никаких ассоциаций, ничегошеньки. Примерно на половине пути, по моим подсчетам, а я самый сомнительный следопыт в мире, мы поднялись на высокий пригорок, больше похожий на сопку, с которой открывался вид на извилину реки, стремительно расширяющуюся в этом месте. Вокруг поднимались в небо высоченные ели, получившие нужный им простор для роста. Рядом шелестела дубовая роща, выделяясь густым подлеском, а на самом верху возвышенности, как бельмо, торчали 4 больших пня, один из которых трухлявый, 3 других свежие. «Видишь вдали сосна с лысой макушкой?» — вдруг спросил Мирон, показывая в сторону, откуда мы пришли. «Я смогла определить сторону, потому что мы только поднялись». Если бы обернулась пару раз вокруг своей оси, в жизни бы не сообразила, откуда мы держали путь. Куда, понятно, к реке. «Вот пень, вот сосна», — показал Мирон ориентир. «Она показывает на заимку. Верная примета. А на северо-западе, если спуститься, есть землянка. Ветками сосновыми прикрыта». «В северо-западе?» — уточнила я, будто реально могла определить, где север, где запад. «Как в школе учили. Где мох, там север?» «У меня новости для составителей учебников. Мох здесь везде. Трекер тебе надо. Или хотя бы компас». Мирон почесал задумчиво нос. «Не надо. Я в лес больше не ногой». Мгновенно отозвалась я. «А в магазин и без трекера доберусь». «Хорошо, если без трекера», — буркнул он. Вдруг резко нагнулся, нырнул рукой под корягу, покрытую мхом и лишайниками со всех сторон. «Привет составителям учебников по окружающему миру». Достал топор с длинной ручкой и одним махом вколотил его в ствол высокого кряжистого дерева, покрытого наплывами. «Там северо-запад. Твоих шагов 200, и будет землянка», — спокойно сказал Мирон, будто только и делал, что швырял топоры. «А мне смертельно необходимы знания об этой, господи, прости, землянке». «Пошли», — показал он в сторону реки. Я повела плечом, поспешила за Мироном. «Хорошо, конечно, что теперь я знаю, где северо-запад, но отстать от своего спасителя было откровенно страшно».